Герасимов приехал через 10 минут с двумя жандармскими офицерами. Он сразу приказал отвезти арестованную в тюремную карету. Когда Валевску взяли под руки два дюжих жандарма, она решительно плюнула прямо в лицо полковнику, но промахнулась. «Нех же я, Польска!» — успела она крикнуть в дверях. «Да, крепкий орешек», — пробормотал Герасимов. «Ну ничего, даст бог, расколем». Ванзаров вынужден был рассказать, что при задержании Ланская ранила трех агентов. Родион Георгиевич вручил полковнику редикюль и браунинг. «Прошу вас также передать мне дело профессора Серебрякова», — холодно сказал Герасимов. «А у меня его нет», — как ни в чем не бывало, — заявил Ванзаров. «То есть как? Видите ли, Александр Васильевич, к смерти профессора Серебрякова проявил особый интерес особый отдел полиции и лично его заведующий, господин Макаров». Сыщик стряхнул невидимую пылинку с лацкана своего сюртука. «А вчера Николай Александрович лично изъял у меня дело, дав приказ прекратить по нему любые следственные действия». Родион Георгиевич с огромным удовольствием наблюдал, как лицо Герасимова побагровело. «Что было в деле?» — раздраженно спросил полковник. «Прошу простить, господин полковник, не имею права раскрывать обстоятельства». Ванзаров вытянул руки по швам. «На этот счет имею строгий приказ от вышестоящего начальства. Я привык четко выполнять все распоряжения». Герасимов недобро посмотрел в глаза сыщику, но сделать ничего не мог. Ванзаров строго следовал букве служебных инструкций департамента полиции, и начальник охранного отделения при всей своей власти не мог отменить приказа особого отдела. «Ладно, Родион Георгиевич, я ценю вашу порядочность», — неожиданно мирно сказал полковник. «Но хоть два словечка о том, что вам удалось узнать о роли моего агента в этом деле?» «Удалось установить, что Ланская часто общалась с профессором, но никаких улик ее виновности в смерти Серебрякова я не нашел», — сказал Ванзаров и тяжело вздохнул. «А допрашивать вы запретили». Герасимов забрал фотографию бывшего агента и сухо попрощался. Джуранский дождался, когда за ним закрылась дверь, и кашлянул, вежливо напоминая о своем присутствии. «Я так понимаю, Родион Георгиевич, дело Марии Ланги теперь тоже закончено и закрыто?» — неуверенно спросил ротмистр. «Вовсе нет». Ванзаров улыбнулся и довольно потер руки. «Все только начинается. Давайте, Мячеслав Николаевич, пройдемся по морозцу».